И для Иркюля маленький циклоп, обладающий теми же способностями, что и он сам, стал живым входным билетом в университет, где можно было получить ответы на все вопросы, что он когда-либо себе задавал. Он мог часами слушать о странных явлениях. Вильсон рассказывал, не открывая, разумеется, рта, или доставал том одной из своих энциклопедий на четырех языках. Директор был знаком со всеми заслуживающими внимания идеями и со всеми историческими эпохами. С техникой настолько же хорошо, насколько и с философией, с прозой и в равной степени поэзией, хотя больше всего его привлекали научные рассуждения, особенно если ему казалось, что то или иное открытие может улучшить человеческую жизнь. Обложившись книгами, фолиантами, вырезанными из газет сенсационными сообщениями, погрузившись в море цирковых афиш, билетов, планов, карт, писем поклонников и гелиографии, изображающих артистов его цирка, Барнабю Вильсон рассказывал об учениях Сен-Симона и Джереми Бентама. В мире этих мыслителей все люди были равны. Богатые помогали бедным, не было властителей, а если и были, то только избранные народом. Женщины имели одинаковые права с мужчинами, детей не били, и по всей земле благоухали цветы, как на заре сотворения мира. Он поведал с неподдельным чувством об идеях Шарля Фурье, великого провидца из Лиона, предсказавшего идеальный мир, что воцарится на земле на 80 тысяч лет, из которых 8 тысяч будут годами полной гармонии, когда люди станут жить в мире, когда никто не будет унижать обиженных Богом. «На Северном полюсе климат будет такой же мягкий, как и в Средиземноморье», — уверял Вильсон. «Из морей исчезнет соль, а вода в озерах превратится в лимонад. В этом идеальном мире, что должен воцариться, согласно расчетам еще при их жизни, будет 37 миллионов поэтов класса Гомера, 9 миллионов математиков, готовых помериться силами с великим Исааком Ньютоном, и 7 миллионов драматургов, каждый из которых может смело называть себя Мольером. Теории Фурье, — говорил Вильсон, — отличаются ясностью, не имеющей себе равных в истории, неподкупной последовательностью. Они образцово распределены по разделам — прелюд, силюд, сите насе, трас апедис и, в первую очередь, уте ложе, с его головокружительными рассуждениями, доказывающими, что в будущем человек достигнет бессмертия, заимствуя органы у животных вместо своих изношенных. «Это должен быть лучший из миров», — считал Вильсон. «Люди будут помещены в фаланстеры, ровно по 1652 человека в каждом, и они будут жить тем, что дарует им земля. Вся собственность будет общей, а важные вопросы будут решаться советом на площади». Забыв о времени и пространстве, Барнабю Вильсон развивал свою мысль о счастливом обществе, об образцовых хуторах Роберта Оуэна в Шотландии, о социалистических поселениях в Оверне и Бурганезе, где уже воплощают в жизнь теории учителя, о восстании лудитов в Лондоне, где фабричная беднота вместе с выдающимся поэтом разгромили машины. Они считали, что машины изобретают для того, чтобы их уволить. «Конечно же, они не правы», — заверил Эркюля директор цирка. «Наоборот, машины — это ключ к счастливому будущему, поскольку они создают богатство, и люди имеют больше свободного времени». Маленький циклоп обстоятельно рассказывал о паровых экипажах. Скоро им уже не понадобятся рельсы, и они покатятся по мощенным улицам, в каждом по семье, на воскресные экскурсии, в Савойские горы. Рассказывал он и о фантастических зверях, живущих в саваннах Африки. Он собирался в следующем сезоне устроить зверинец, и главным аттракционом станет полосатая лошадь, называемая зеброй.